3. Германский танковый корпус СС. 3. Германisches СС Панцеркорпс. Сформирован 30 марта 1943 года. В его состав вошли преимущественно части СС, сформированные из германских народов и Volksdeutsche, с чем и связано его название. Командиры корпуса. 10 мая 1943 года, 30 октября 1944 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Феликс Мартин Юлиус Штейнер. 30 октября 1944, 4 февраля 1945 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Георг Кеплер. 4-11 февраля 1945 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Маттиас Клейнхейстеркамп. Родился 22 июня 1893 года в Эльбенфельде. В составе саперных частей участвовал в боях Первой мировой войны. Член НСДАП, билет номер 4 158 838. 8 января 1934 года вступил в СС, билет номер 132 399, и зачислен в Оберабшнит СС Север. С апреля 1935 года преподаватель тактики в юнкерском училище СС в Брауншвейге. С 1 апреля 1936 года начальник штаба инспекции частей усиления СС. 8 апреля 1938 года зачислен в штандарт СС Дойчланд. С декабря командир 3-го батальона. С 4 июня 1940 года командир полка СС Дойчланд в составе дивизии усиления СС, позже Рейх. С 7 по 18 июля 1941 года временно заменял Теодора Эйке на посту командира моторизованной дивизии СС «Мертвая голова». С 31 декабря 1941 по 19 апреля 1942 года командир мотопехотной дивизии СС «Дас Рейх». С 19 апреля 1942 по 15 октября 1943 года командир 6-й горно-стрелковой дивизии СС «Норд» с перерывом в апреле-июне 1942 года. В октябре 1943 года под командованием Клейнхейстеркампа был сформирован 7-й танковый корпус СС. 20 июля 1944 года корпус был расформирован, а его части влиты в 4-й танковый корпус СС, которым Клейнхейстеркамп командовал с 1 по 20 июля 1944 года. В августе 1944 года поставлен во главе 11-го танкового корпуса СС и командовал им до конца войны. Одновременно 1-6 августа 1944 года командовал 12-м армейским корпусом СС, а 4-11 февраля 1945 года 3-м германским танковым корпусом СС. 8 мая 1945 года покончил жизнь самоубийством близ Хальбе. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС. 20 апреля 1937 года, штандартенфюрер СС, 18 мая 1940 года, оберфюрер СС, 19 июля 1940 года, бригадафюрер СС и генерал-майор войск СС, 9 ноября 1941 года, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС, 1 мая 1943 года, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС, 1 августа 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 31 марта 1942 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 9 мая 1945 года. Одиннадцатое февраля, 5 марта 1945 года. Генерал-лейтенант Мартин Унрейн. Родился 1 января 1901 года в Веймаре. 18 марта 1918 года поступил Фенрихом в 71-й пехотный полк. 25 сентября 1918 года был тяжело ранен и взят в плен. В феврале 1920 года освобожден и принят на службу в Рейхсвер. 1 июля 1922 года произведен в лейтенанты 2-го конного полка. С 1 октября 1928 года адъютант 7-го конного полка. С 1 сентября 1933 года командир 4-го эскадрона 4-го конного полка. С 1 августа 1935 года 4-го эскадрона 4-го конного полка. С 1 октября 1936 года преподаватель тактики в Дрезденском военном училище. С 10 ноября 1938 года адъютант штаба 11-го армейского корпуса, с которым принял участие в польской кампании. С 15 января 1940 года командир 268-го разведывательного батальона. Участник французской кампании. 15 сентября 1940 года переведен в ОКВ, а 15 сентября 1941 года назначен командиром 6-го мотоциклетного батальона. Участник боев на Советско-Германском фронте. С 1 апреля 1942 года командир 4-го моторизованного полка. Отличился в боях под Харьковом. С 5 ноября 1943 года командир 14-й танковой дивизии, с которой принял участие в боях в Черкасском котле. С декабря 1944 года вел тяжелые бои в Курляндии. 1 апреля 1945 года возглавил танковую дивизию «Клаузевиц». 24 апреля 1945 года взят в плен англо-американскими войсками. В 1947 году освобожден. Умер 22 января 1972 года в Мюнхене. Производство во время войны. Майор 1 октября 1938 года. Подполковник 1 декабря 1940 года. Полковник 1 июля 1942 года. Генерал-майор 1 января 1944 года. Генерал-лейтенант 1 июля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 10 сентября 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 26 июня 1944 года. Золотой германский крест 28 февраля 1942 года. 5 марта, 1 мая 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Йоахим Юрген Циглер. Родился 18 октября 1904 года в Ханау на Майне. Профессиональный офицер Рейхсвера. Получил подготовку офицера генштаба. Участник военных действий в Испании в 1936-1937 годах. В составе штаба 7-й танковой дивизии участвовал во французской кампании. С октября 1940 года служил в штабе 20-й мотопехотной дивизии, с которой принял участие в боях на советско-германском фронте. С 16 июля 1942 года служил в штабе 57-го, с сентября 1942 года 39-го танкового корпуса. Полковник Генштаба. 20 июня 1943 года переведен из вермахта в войска СС. 1 августа 1943 года вступил в СС. Билет номер 491403. Членом НСДАП никогда не был. И назначен начальником штаба 3-го танкового корпуса СС. С апреля 1943 по 20 апреля 1944 года командовал сформированным из голландских нацистов полком СС «Ландштурм Нидерланд». С 15 июля по 28 сентября 1943 года исполнял обязанности начальника штаба 3-го танкового корпуса СС. С 22 июля 1944 по 25 апреля 1945 года командовал 11-й добровольческой моторизованной дивизией СС «Нордланд» на советско-германском фронте. 5 марта 1945 года ему было поручено командование 3-м германским танковым корпусом СС, основной ударной силой которого была его дивизия. Погиб 1 мая 1945 года во время обороны Берлина близ вокзала на Фридрихштрассе. Производство во время войны. Оберфюрер СС 1 августа 1943 года, бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС 1 августа 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 5 сентября 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 28 апреля 1945 года. Золотой германский крест 15 марта 1943 года. 4-й танковый корпус СС, Фюрер СС Панцеркорпс. Формировался 5 августа 1943 года в Пуатье, Франция. 30 июня 1944 года он был расформирован и в тот же день создан заново из частей расформированного 7-го танкового корпуса СС. После разгрома под Будапештом отошел в Энс, Австрия, где в мае 1945 года был расформирован. Командиры корпуса. 8 июня, 23 октября 1943 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Альфред Бернгард Юлиус Эрнст Вюненберг. Родился 20 июля 1891 года в Саарбурге, Лотарингия. 28 января 1913 года поступил в армию унтер-офицером. 5 августа 1914 года произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. В 1920 году демобилизован в чине капитана и 1 февраля поступил на службу в полицию безопасности в звание обер-лейтенанта полиции. 19 сентября 1920 года переведен в Шутцполицию. В 1926-1928 годах учился в полицейской школе Клефельда. С мая 1928 года служил в полиции Кёльна, затем инспектором полиции в Гинденбурге. 1 мая 1933 года вступил в НСДАП, билет номер 2 222 600. С августа 1933 года командир Шутцполиции в Бойтене. С мая 1934 года в Глейвице. С февраля 1935 года в Саарбрюккене. С октября 1937 года в Бремене. С октября 1937 года в Мангейме. 2 октября 1939 года назначен командиром 3-го полицейского полка СС в составе полицейской дивизии СС до 1 сентября 1940 года. 1 января 1940 года вступил в СС, билет номер 405898. С 16 декабря 1941 по 10 февраля 1942 года командир полицейской дивизии СС. 31 августа 1943 года, когда Курт Далюге был направлен заместителем имперского протектора Богемии и Моравии, Вёненберг возглавил Главное управление полиции порядка, в подчинении которого находились все полицейские силы, кроме полиции безопасности, в Германии и на оккупированных территориях. В мае 1945 года, после того, как Адольф Гитлер лишил Генриха Гиммлера постов рейхсфюрера СС и шефа германской полиции, на последнюю должность был назначен Вёненберг. В мае 1945 года взят в плен в Шлезвиг-Гольштейне британскими войсками. Умер 30 декабря 1963 года в Клефельде, Рейнланд. Производство во время войны. Подполковник полиции. 20 апреля 1937 года. Штандартенфюрер СС и полковник полиции. 1 января 1940 года. Генерал-майор полиции. 1 октября 1941 года. Оберфюрер СС. 9 ноября 1941 года. Бригадефюрер СС. 9 декабря 1941 года. Группенфюрер СС. 1 июля 1942 года. Генерал-лейтенант полиции. 11 июля 1942 года. Обергруппенфюрер СС. Генерал войск СС и полиции. 1 июля 1943 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 15 ноября 1941 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 23 апреля 1942 года. 23 октября 1943, 14 марта 1944 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Вальтер Крюгер. Родился 27 февраля 1890 года в Страсбурге. Образование получил в кадетских корпусах в Карлсруэ и Берлине-Лихтерфельде. В 1908 году выпущен лейтенантом в 110-й 2-й Баденский гренадерский полк «Кайзер Вильгельм I». Участник Первой мировой войны, капитан. В 1919-1920 годах воевал в составе Вестфальского добровольческого корпуса Пфеффера в Курляндии. В 1921 году вступил в стальной шлем. После прихода НСДАП к власти в декабре 1933 года вступил в СА и получил чин штандартенфюрера. Член НСДАП. Билет номер 3 995 130. 30 апреля 1935 года вступил в СС. Билет номер 266 184 и был зачислен в части усиления СС командиром 2-го штурмбанна 2-го штандарта СС. В мае-октябре 1936 года преподаватель юнкерского училища СС в Бад-Тёльце. Руководил формированием и был первым командиром полка СС «Германия». Затем возглавлял оперативный отдел штаба полицейской дивизии СС, командовал 1-й мотопехотной бригадой СС. С началом войны против СССР воевал в составе войск СС. С 8 августа по 15 декабря 1941 года командир полицейской дивизии СС. В 1942 году руководил группой в инспекции пехоты Главного оперативного управления СС, затем начальник управленческой группы С того же управления. С 29 марта по 23 октября 1943 года командир моторизованной дивизии СС Das Reich. В июле 1944 года получил назначение командиром 6-го латышского армейского корпуса войск СС, в состав которого входили 15-я и 19-я гренадерские латышские дивизии войск СС. В конце войны остатки его корпуса продолжали яростно сражаться в Курляндии. После капитуляции Германии, когда стало ясно, что предстоит сдаться советским войскам, Крюгер 20 мая 1945 года покончил жизнь самоубийством. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС 30 ноября 1938 года, Оберфюрер СС 1 января 1940 года, бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС 20 апреля 1941 года, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС 30 января 1942 года, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС 21 июня 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 13 сентября 1941 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 31 августа 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами 11 января 1945 года. 1-20 июля 1944 года группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Маттиас Клейнхейстеркамп. Смотри 3-й танковый корпус СС. 20 июля 5 августа 1944 года. Оберфюрер СС Николаус Хейльман. Родился 20 апреля 1903 года в Гундхельме. В 1920-х годах поступил на службу в Шуцполицию. 1 апреля 1929 года произведен в лейтенанты. Перед приходом НСДАП к власти был обер-лейтенантом с 1 апреля 1932 года. 1 мая 1939 года в числе других служащих полиции вступил в СС. В составе полицейской дивизии СС участвовал в боях на советско-германском фронте. Занимал штабные должности. В 1942 году первый офицер генштаба, начальник оперативного отдела в штабе полицейской дивизии СС. 5 августа 1943 года назначен начальником штаба 4-го танкового корпуса СС. 19 октября 1943 года 6-го корпуса СС. 17 февраля по 20 июля 1944 года командир 15-й латышской добровольческой дивизии СС. С 20 июля по 5 августа 1944 года временно до назначения Гилля командовал 4-м танковым корпусом СС. После окончания командных курсов в Хиршберге был прикомандирован к 28-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Валлония». Погиб в бою 30 января 1945 года в Митвальде, западнее Швейбуса. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 1 мая 1939 года. Штурмбанфюрер СС и майор полиции. 20 апреля 1941 года. Штандартенфюрер СС и подполковник полиции. 5 января 1942 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС. 1 апреля 1942 года. Штандартенфюрер СС. 21 июня 1943 года. Оберфюрер СС. 11 февраля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 23 августа 1944 года. Золотой германский крест. 12 августа 1942 года. 6 августа 1944, 8 мая 1945 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Герберт Отто Гилле. 5-й добровольческий горнострелковый корпус СС. Фюнф СС Фрайвиллиген Гебергскорпс.